Что случилось? Я обеспокоенно посмотрел на Лису. Тут такое дело. Акай задумчиво провела лапой сквозь кристалл. Он как бы уже сформировался. Уже, я наклонился к проросшему семени и, коснувшись его ладонью, попробовал наладить контакт. Получилось почти сразу, но только через несколько секунд я осознал, что имеет в виду моя призрачная помощница. Интерфейса нет. Вот именно, Дима, и ты понимаешь, что это значит. Из меня будто выбили воздух, и я сел на пол. Если Акай права, то отсутствие интерфейса и нового хранителя может значить только одно. Какая-то сука в этом мире вырастила кристалл изменений раньше меня. С минуту я сидел и смотрел на быстрорастущий светло-коричневый кристалл. В голове пронеслось много. От секундной паники до злости и негодования. А потом это все резко ушло. Ну и что? По большому счету ничего страшного не произошло. Да, я не получил интерфейса и хранителя сразу, но это вопрос времени. Вряд ли другой кристалл изменений очень большого уровня, и рано или поздно мой его перерастет. Зато я получил чрезвычайно ценную информацию, и ее следует очень тщательно обдумать. Глава 12. Итак, кто-то в этом мире продвинулся в магии изменения дальше остальных. Хмырен и Шевелев, что чуть не убил старосту Власова Дарью Васильевну. Смешно такое предполагать, но зайти к нему по-любому надо. Пермская империя, может быть, но если смотреть объективно, то и это маловероятно, планета большая и черных для меня пятен на ней в тысячи раз больше, чем открытых. Другой попаданец вроде меня, это, наверное, один из самых худших вариантов, но, откровенно говоря, я в него не верю. Даже не знаю почему, но мне кажется, что я такой один. В любом случае, тут я ничего, кроме того, чтобы пахать еще больше, сделать не могу и просто буду держать этот вариант в голове. Окей, а какова вероятность, что владелец кристалла изменения имеет и другие? Я имею в виду другие нестихийные. Думаю, маленькая, Дим. Сидящая рядом Лиса повернула ко мне голову. Я появилась тут, полностью себя осознавая, но знала только о том, что есть интерфейсы, что у каждого самого большого кристалла есть хранитель. Информацию о типах магии в твоем мире я почерпнула из твоей головы. Если тот хмырь не другой попаданец из твоего или похожего мира, а местный житель, то его хранитель не может ему ничего подсказать про другие кристаллы. Скорее всего, первые часы, после того как познакомились, они просто тупо сидели и пытались понять, что происходит. Это хорошо. Я немного прополз на жопе и прислонился спиной к подпирающей потолок колонне. Об этом же говорит и то, что я встретил тебя. Это значит, на момент моего появления в этом мире красных кристаллов еще не было. Он, может, вообще трансформацию только вчера получил, и уже завтра ты его обгонишь по уровню и получишь хранителя. Может быть, а может и нет. Я оглядел только созданную пещеру, а потом вновь посмотрел на Акай. Что-то в свете всего этого мне немного страшновато за тебя. А что, если кто-то понял, как качать кристаллы, и у него появится красный? Слышь, ты это бросай такие мысли. Лиса вздрогнула, а потом тоже огляделась и подошла ко мне. Но подвальчик, пожалуй, стоит еще увеличить и засадить тут восстановленными кристаллами все под завязку. Я, кстати, видела у тебя в голове план, чтобы вешать их в том числе на стены и потолок. Мне кажется, это замечательная идея. Да, так и сделаем. Я испытал желание погладить встревоженную Лису по холке, но, к сожалению, не мог. И площадь увеличим потом, это не проблема. Пока, думаю, не нужно, ведь в ближайшие дни всего два будут расти. Я попрошу Влада с милой Катей тут все заставить восстановленными белыми кристаллами. Не бойся, я не позволю никому обогнать меня. Да, ты уж постарайся. Лиса подошла и ткнула меня носом в подбородок. И кстати, чего расселся? Можешь начинать. Действительно, чего это я? Ну, есть какой-то хмырь, который знает магию изменений. Может, несколько или даже много хмырей, но они могут вообще жить в Дикой Америке, и мы с ними пересечемся совсем не скоро. А вот, чтобы получить хранителя, надо работать. Я пересел поближе к пока еще слабому кристаллу изменения и потянул из него энергию. О, как здорово! Теперь я могу работать с ней так же легко, как и со стихийными. С полчаса мне потребовалось на то, чтобы укрепить стены выстроенного убежища. Еще столько же, чтобы наложить на него базовые руны. Достаточно. Уже 11 часов. Остальное можно доделать и после возвращения. Я схватил поднос и вылез из подвала. Черт, что там за шум в зале? А, я знаю этот энергичный голосок. Василиса приехала и, Похоже, уже устанавливает здесь свои порядки. Я покосился на стоящие у стены ящики с автоматами. Ничего, подождут еще полчасика. После тяжелой работы я еще на 5 минут заскочил в душ, переоделся и вышел в общий зал. «О, Дмитрий Николаевич, здравствуйте!» Первой заметила меня журналистка. «Поздравляю с новым титулом!» Девушка не изменила своему стилю. Она надела весьма короткое черное платье с открытыми плечами и высокие сапоги. Кроме нее за столом в центре комнаты сидели улыбающийся Свят, недовольная Катя и счастливый рыбак. «Всем привет!» Махнул рукой я и, увидев, что поляна накрыта, почувствовал острый голод. Занятия магией в этом плане весьма коварные, но это далеко не самые неприятные из побочных эффектов. Я уселся за стол рядом с Катей, и Дарья Петровна тут же поставила передо мной тарелку с рассольником. Блин, а не зря я предложил ей помогать мне по дому, когда Аня посчитала себя взрослой и решила отказаться от гувернантки. И вот это. Женщина подвинула ко мне пиалу со сметаной и тарелку со свежим хлебом. «Спасибо». Я вдохнул обалденный запах, идущий от супа, и повернулся к Василисе. «Давно приехали?» «Да сейчас уже», — заголосила юная акула-пера. «Ваши люди были так любезны, что провели меня по деревне и показали все. Так ты с живых не слезешь», — тихо буркнула под нос Катя, но благодаря тому, что она сидела далеко от гости, ее расслышал только я. «Самое основное», — продолжила журналистка, — «но только снаружи. Мне бы хотелось посмотреть и остальное. Тут все решает Екатерина Борисовна», жадно уплетая вкуснейший рассольник, проговорил я. «Да, я понимаю». Василиса метнула быстрый взгляд на заулыбавшуюся после моих слов помощницу. «Но вот мне бы хотелось посмотреть на кристаллы, ваш кабинет, мансарду, я так поняла, там у вас наблюдательный пункт, мастерские по изготовлению». «Василиса», — прервал я поток мыслей девушки, — «извините, но все эти места может посещать очень ограниченный круг лиц. И еще раз извините, но мне совсем скоро нужно уехать. Если вы не возражаете, давайте мы перейдем к тому, что я хотел бы увидеть в вашей статье». «Горячий Нижний, независимое издательство», — тряхнула черными волосами журналистка. «Мы пишем только правду». «Да я и не прошу вас врать», — рассмеялся я. «Но, как и говорил вам раньше, для того, чтобы вас в следующий раз пустили дальше поворота на Савина, мы должны иметь хоть какую-то пользу от ваших статей. Тогда, если вы свою часть уговора выполните, перед вами откроются двери не только в мой кабинет». Фраза прозвучала немного двусмысленно, и Василиса скосила глаза на рыбака. К счастью, бородач не был настолько испорчен и никакого случайно возникшего подтекста не уловил. «И что же вы хотите, чтобы я написала?» Журналистка задрала подбородок и сложила руки на груди. «Вот», — вместо меня ответила Катя и, достав сложенный пополам листок, передала его гостье. «Ага». Василиса развернула послание и погрузилась в чтение. «Стремительно растущее поселение Таак, здесь немного подправить. Приглашает молодых и не очень это нормально магов, военных не, ну я и сама хотела что-то такое написать. В конце добавить призыв, типа бросай бутылку и беги покупать билет, и завтра твоя жизнь изменится. Сделаем». Вряд ли это соберет много желающих в Нижнем, но с периферии, думаю, люди откликнутся. Вот и славно. Я отодвинул пустую тарелку, и ее место тут же заняла другая, с ароматной жареной свининой и картошкой и салатом из свежих овощей. А насчет интересной информации по нашему быту, выделяю сегодня вам ценнейший ресурс, рыбака. Он вам покажет и расскажет все, что не является секретным. «О, спасибо». Лицо журналистки засияло и немного покраснело. «Но я еще хотела и вам пару вопросов задать. Задайте Кате или Святославу». Я указал на своих помощников. «И напишите, что это сказал я». «О, у вас такой уровень доверия». «Да, мы все одна большая семья», — влез Свят. «А мы с Катей как близнецы. Можете так и написать». «Согласен». Я кивнул и посмотрел на рыбака. «Уваж, пожалуйста, нашу гостью. А нам поговорить нужно». «Конечно». Бородач вскочил и галантно потянул Василисе руку. Девушка еще больше покраснела, но руку взяла, и вскоре за парочкой закрылась дверь. «Нельзя доверять журналистам», — тут же резко повернулась ко мне Катя. «Она еще и мелкая, влезет куда угодно». «Я доверяю рыбаку», — как мог миролюбиво улыбнулся я девушке. «И мы с ним обсуждали вчера то, что ей можно говорить и показывать, а что нет. К тому же она уже писала про нас, и все было хорошо. А если напишет и наш текст, это будет реклама круче, чем на всех биржах труда», — Вместе взятых диверсантов только придет много, заметил Свят. Ну а куда без них? Я развел руками и, покосившись на вяжущую на кухне Дарью Петровну, установил звуконепроницаемое поле. Но на самом деле я жду их. Враги не знают про то, что на нашей территории мы их легко вскроем, и будут засылать своих шпионов. А захватив их, мы узнаем больше о самих врагах. Радостно хлопнул ладонью по столу Свят. Именно. Я отправил в рот последний кусок свинины и вытер тарелку куском хлеба. Будь моя воля, я бы еще и экскурсии проводил и следил бы за всеми. Это попозже, расслабленно рассмеялась Катя. Давайте хоть забор достроим. Согласен. Я сыто откинулся на стуле и посмотрел на помощников. Есть еще что-то важное? Да, по мелочи. Катя достала тетрадку, и следующие 10 минут мы обсуждали текущие дела, после чего я вернулся в свою комнату. Черт, как же классно, когда у тебя рядом много кристаллов. За полчаса резерв восстановился полностью, и я был готов творить дальше. Теперь пришла очередь новой партии автоматов. С прошлой я провозился достаточно долго, ведь приходилось каждый раз прорисовывать множество не самых простых рун. Конечно, когда наловчился, стало проще, но все равно существовала возможность ошибиться, и по мере усталости она росла. Теперь же, после установки кристалла изменений, я мог позволить себе оптимизировать производство. Первым делом я достал уже зачарованный автомат и разобрал его на детали. Дальше взял металлическую болванку и принялся колдовать. Если есть стабильный источник, магия изменений способна на настоящие чудеса. Я смотрел на то, как болванка в моих руках делится на части, плавится, при этом оставаясь холодной, и обволакивает тонкой пленкой детали разобранного автомата. Готово. Теперь сделать материал твердым. Ага, а дальше активировать руны на деталях, чтобы они загорелись и оставили слепок на плотно прилегающем к ним веществе. Хорошо. Так, теперь сделать облепляющее вещество немного более эластичным, создать прорезь там, где нет рун, и снять. Опа! И вот передо мной лежат изделия из эластичного металла с нанесенными на них трафаретами рун. И дальше все совсем просто. Разбираем незачарованный автомат, надеваем на детали эти заготовки, активируем шаблоны руны по ним, вливая энергию, делаем копию. Раз. И новый автомат Акулова готов. Теперь быстренько собрать его и взять следующий. Мда, остается один вопрос. Нахрена я все это делаю сам? Ведь теперь, когда слепки готовы, я могу научить заниматься этой однообразной работой любого другого. Милу, например, надо же проверить предел выносливости человека. Шутка, конечно, надо припахать кого-то менее загруженного, желательно кого я недолюбливаю. Хотя таких в моем близком окружении нет. Все любят Диму, а Дима любит всех. Ладно, придумаю что-нибудь потом. Я тряхнул головой и, выкинув из мыслей всякую чушь, стал планировать операцию в Лос-Сантосе. Тем временем ящики с заготовками под автоматы быстро пустели, а рядом с кроватью росла гора. Кать, а у тебя с Виктором Харитоновичем серьезно? Свят задал этот вопрос тихо и как бы невзначай, при этом сам делал вид, что впервые видит настолько красивое голубое небо. Что? Девушка резко остановилась посреди дороги и быстро оглянулась, проверяя, нет ли кого поблизости. Ты с чего это взял? Да люди просто говорят, растерялся Свят. Какие люди? Угрожающе прошипела Катя и сделала шаг вперед. Да многие, Свят сделал шаг назад. А может, это твои, поставь защиту. Вокруг парочки тут же засияло звуконепроницаемое поле, и девушка снова подошла к рыжему вплотную. Может, это твои жучки летают там, где их не просит. Так твоя комната и кабинет защищены. Свят сделал еще шаг назад и уперся спиной в забор. Да чего ты злишься? Я просто спросил. Не хочешь говорить? Не надо. А почему тебя это вдруг заинтересовало? Голубые глаза Кати сверкнули. Да просто, друзья ведь, друзья. Брат и сестра, близнецы. Святу показалось, что девушка его сейчас ударит, но она лишь поправила выбившуюся прядку и, резко развернувшись, зашагала по дороге. «Я тогда собираться пошел», — крикнул Свят, но ответа не дождался. «Похоже, серьезно», — глядя вслед покачивающей бедрами фигуре, подумал помощник графа. «Или нет?» Он задумчиво поскреб пятерней рыжий затылок и, развернувшись, поспешил к себе в дом. «Закончил я примерно через час, но это были не последние дела, что я должен был завершить перед выходом. Как и обещал Кате, я выписал доверенности на всех, кто имел контакты с официальными лицами и торговыми партнерами. Закончив с этим, зарядил стоящие у стены моей комнаты мешки с пулями для разными стихиями для более эффективного уничтожения монстров. Так, а теперь надо заглянуть к нашему главному инженеру, он там тоже должен был кое-что для меня сделать. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Едва я открыл дверь, как меня окликнул девичий голос. Эта Мила сидела за столом и ела рассольник, но она была не одна. «Привет, братик», — обернулась ко мне сидящая спиной сестра. «Присоединишься? Черт, так погрузился в дела, что, похоже, пропустил интересный разговор, а ведь мог и подслушать жучком. Спасибо, я уже пообедал, как у вас дела? Да вот с Милой думаем в Воронеж за травами сгонять. Хорошо, только оденьтесь потеплее, по ночам холодно». Я открыл дверь и вышел на улицу. «Это вы всегда так шутите?» — донес до меня жучок вопрос удивленной Милы. «Да», — с усмешкой ответила сестра. «Когда Дима не работает, он веселый. Так сколько, ты говоришь, верхулу лучше варить?» «Мда, не такой интересный, оказывается, разговор». Я развоплотил жучка и пошел в мастерскую. Петр Андреевич, как всегда, сидел в кабинете и что-то чертил. «О, ваше сиятельство!» — улыбнулся он мне. «Чем обязан?» «Да я по поводу пистолетов». «А, все готово». Главный инженер выдвинул ящик стола и вытащил коробку. «Все согласно вашему чертежу. Внешне специально сделали неказистым и похожим на стандартный пневматический пистолет, чтобы не возникало вопросов у тех, кто их увидит. Но принцип подачи боеприпасов как у вашего автомата, и увеличен боекомплект». Я взял один из трех изготовленных пистолетов в руку и прицелился в стену. «Удобно. И если боевые характеристики не подведут, то лучше взять в Лос-Сантос эти образцы, а не автоматы, меньше шансов потерять, и внимание не привлекают. Конечно, ЦА удобнее пробиваться через дикие земли, но на этот счет у меня свой план. Спасибо». Я сложил образцы в сумку. «Как в остальном дела?» «Да хорошо, Дмитрий Николаевич». Петр Андреевич широко улыбнулся. «Набрали на обучение много толковых ребят и постепенно перекладываем на них изготовление простых деталей. Сами же занимаемся сложными. Так что ваш запрос услышан, выпуск изделий будет расти. А по изобретениям?» – прищурился я. «Я слышал, вы что-то тут придумали интересное. Как будет готово, сообщим», – подмигнул мне главный инженер. «Ну и в любом случае сейчас все силы кинуты на разработку плота. Это же приоритетная задача». «Да», – кивнул я и направился к выходу из мастерской. «Молодцы, продолжайте в том же духе. Всенепременно, ваше сиятельство». Выйдя из мастерской, я посмотрел на часы. Начало второго. «Все, время вышло, если не выйти до двух, то в Лос-Сантос мы прибудем слишком поздно». «Да, если бы нам предстояло идти по прямой, да еще и по дороге, то и прогулочным шагом дошли бы быстро. Но тут так не получится. Следующие полчаса я собирался в путь и раздавал всем ценные указания. Последней была встреча с Владом и Катей у меня в подвале». «Это как?» – ошарашенно спросила девушка, заглядывая в первую из пяти подземных комнат. «К слову, я уже открыл проходы во все, а также соединил их между собой. Это магия земли, не только», – развел руками я. «И, как только ты надумаешь, я могу и тебя попробовать научить. Попозже, Дмитрий Николаевич». Катя снова проявила странное нежелание учиться магии. «И что мы весь пол должны заставить восстановленными кристаллами? И не только пол. Видите, я сделал крепления на стенах и потолке. Все должно быть в кристаллах. Только те ямки в центре комнат не трогайте, там я посажу семена». «Я так понимаю, ваше сиятельство», — повернулся ко мне Влад, «здесь мы должны ставить только самые крупные кристаллы из тех, что собирают Маришка с Верой». «Да, и постоянно их обновляйте. То есть, если восстановите дикий кристалл у 30 уровня, сразу заменяйте им самый маленький. И вообще почаще их меняйте, не допускайте разрядки. Нам нужно, чтобы основные кристаллы росли максимально быстро». «А воздушный?» – спросила, выглядывая из соседней комнаты, Катя. «Кирпичный завод сжирает 2/3 производимой энергии. Худо-бедно на остальное хватает, но если мы еще что-то хотим запустить, то его тоже надо растить. Да, он следующий в приоритете после этих комнат. Зеленый можно качать по остаточному принципу. А вообще, думаю, что из следующего семени мы вырастим еще один воздушный, так что будет полегче». «Да, тоже про это думала. Я могу Даню, топора и рыбака взять в помощь?» — спросил Влад. «Один я долго буду все это оборудовать». «Да, только закрой чем-нибудь кристаллы, чтобы они не видели их цвет». «Самом собой. Тогда я поехал». «Удачи, ваше сиятельство!» Гвардеец протянул мне руку, а когда я пожал ее, рядом вдруг возникла Катя и поцеловала меня в щеку. «Ждем завтра с добычей, Дмитрий Николаевич, за ней и иду!» Рассмеялся я и, открыв люк, выбрался из подвала. У ворот меня уже ждали Феникс и Свят, и, сев в лодку-амфибию, мы выехали за внутреннюю ограду, и тут же увидели начало внешней. Кирпичная стена была уже высотой 6 метров, шириной 3 и длиной не меньше 100. «Быстро строит», проследив за моим взглядом, констатировал Свят. «И не только стену», кивнул я, оглядывая огромную стройку. Почти все незанятые на производствах жители Савина сейчас трудились на ней, и из-за количества народа создавалось впечатление, что здесь сегодня состоится вступление Золотого кольца. При этом угрюмых лиц не встречалось, все или сосредоточенно что-то делали, или, что гораздо чаще, улыбались и что-то весело мастерили. Видя нас, все радостно махали руками, и отовсюду доносились приветственные крики. «А это что за домину там строит?» — показал пальцем Феникс на облепленный строителями первый этаж одного из зданий. «Торгово-развлекательный комплекс», — ответил я. «Там магазины со всякой ерундой будут, салоны красоты, парикмахерские, платная элитная таверна, казино, кинотеатры и тому подобное». «Круто», — восхитился Феникс. «Правильно, люди должны отдыхать и тратить деньги», — шепотом добавил Свят. Лодка быстро миновала фундаменты и свернула на дорогу через фруктовый сад. Цветущие деревья обдали нас незабываемым ароматом, но быстро кончились, сменившись засаженными различными культурами полями. Разумеется, поездка на кирпичный завод была лишь отвлекающим маневром, чтобы скрыть от основной массы жителей наш отъезд, но все равно открывшееся на берегу реки зрелище впечатлило. До карьеров мы не доехали, но оттуда сплошным потоком шли грузовики с глиной, а дальше четыре мощные линии завода превращали сырье в кирпичи, и их на квадратных тележках увозили в Савино. Мда, Катя права, нужно больше мощностей. Так что следующим действительно будет воздушный кристалл, благо его не надо так тщательно прятать, а с учетом того, что основной задачей сейчас является слом диких кристаллов, то и добыча очередного семени – это вопрос не столь долгого времени. Красота! Я еще раз окинул взглядом кирпичный завод, которому уже успели сделать крышу, но еще не закончили стены, и сел в лодку. Феникс завел двигатель, и уже через 10 секунд мы нырнули в реку и поплыли. Потом по пологому подъему выкатились на берег и снова поехали. Маги, прикрывающие их отряд Виктора Харитоновича, работали уже в 500 метрах от берега. Именно досюда уже дошла наша дорога жизни. Здесь же нас ждали и массивные рюкзаки. «Ну и тяжесть», — проворчал Феникс, надевая свой. «Это ненадолго», — успокоил я его. «Там в основном боеприпасы, и большинство из них мы расстреляем по дороге». «А что, магия нынче не в фаворе», — усмехнулся торговец. «Нет препятствий энтузиастам», — рассмеялся Свят. «Мы с Дмитрием Николаевичем не будем возражать, если ты раздвинешь лес и проложишь нам прямую безопасную трассу. Я даже готов сесть за руль. Мы проводим вас до вчерашней зоны зачистки», — подошел к нам Виктор Харитонович, за спиной которого стоял отряд из 20 человек. «Заодно проверим, не потеряли ли чего по дороге ночью». «Хорошо». Я сделал шаг, и тут прямо перед нами появились Ваня и топор, среднее воздуха. Одними губами проговорил счастливый молодой парень, и пара тут же исчезла в следующем кристалле. «Кристаллы рубятся, жемчужины мутятся, ну а нам пора заняться центром. А мне заодно изучить дикие земли в непосредственной близости от Савина. И начать с того самого известнякового карьера. Крюк в несколько километров погоды не сделает, но понять размер проблемы нужно. За мной», — скомандовал я, и отряд углубился в лес. Глава 13. Отряд Виктора Харитоновича остался позади, и вот уже час, как мы втроем шагали между деревьями по направлению к известняковому карьеру. Освещенные солнечными лучами черные кристаллы смотрелись в лесу инородно и пугающе, но монстров после ночной операции было не так много, поэтому, активно используя жучков и пистолеты, мы могли позволить себе обсудить наиболее важные вещи. Сначала это были планы развития Савина, затем торговля и потенциал некоторых новичков, а потом Свят неожиданно выдал: «Слушай, Дим, как думаешь, а у Кати с полковником все серьезно?» Я недоуменно посмотрел на шагающего рядом рыжего, но раньше меня заговорил рассмеявшийся Феникс. «А ты чего, сам хотел подкатить?» «Ну, не то чтобы хотел». Свят чуть прищурился, это значило, что его жучок нашел цель, убит. «Так вот, не то чтобы хотел, но так-то девчонка она видная и умная. «Так если нравится, чего ты раньше не подошел?» – удивился я. «Уже сколько времени каждый день видитесь?» «Да как тебе сказать?» Свят снова прищурился. «Убит. У меня был долгосрочный план, и я его придерживался, а тут появился кто-то более шустрый», – заржал Феникс, но тут же его лицо стало серьезным, и он вскинул пистолет. Раздался тихий выстрел, и птер рухнул на траву в 10 метрах от нас. «И еще целый полковник», – усмехнулся я. «Похоже, хреновый у тебя план был». На нас снова спикировал птер, но Антон точным попаданием в голову сбил и его. «Классные все-таки стволы». Он восхищенно покрутил пистолет в руках. «Если решишь раскрыть технологию миру, то перед этим дай мне штук по 100 таких и автоматов. Я их за очень дорого пристрою». «Договорились». «Эй», снова привлек наше внимание Свят. «Я, вообще-то, серьезные вещи тут рассказываю». «Да что там серьезного?» — махнул рукой Феникс. «Все просто. Как вернемся, идешь к Кате, падаешь на колени с цветами, начинаешь присмыкаться и зовешь замуж. Или, наоборот, выбиваешь дверь к ней в спальню ногой, говоришь, что она тебе не нужна, и гордо уходишь. С ней, скорее всего, сработает второй вариант. Какой-то он тоже неоднозначный», — нахмурился Свят. «Ну, я тебе базу говорю, детали ты сам придумай». Феникс снова выстрелил и в этот раз сбил в полете крысу переростка. «Что-то монстров все больше становится. Вы там жучками вообще работаете? Летающих трудно подлавливать, а так я штук 10 за последнюю минуту убил», — сообщил я. «И да, их вокруг все больше. А сколько до месторождения?» «Километра 3. Еще один пройдем, и хорош, я пошлю жучка в дальнюю разведку». «Тогда давайте прекращать треп», — значительно тише произнес Феникс. «Магия магией, стволы стволами, но тут столько кристаллов, что какой-нибудь большой гад в любой момент может прямо под ногами появиться. В путешествиях по диким землям торговец был значительнее и опытнее нас, и мы тут же сосредоточились. Да, казалось бы, отошли от Савина всего на 5 километров, но эти земли были намного более дикими, чем окрестности Трои. 100 лет назад здесь находился весьма густонаселенный и развитый пригород Воронежа, о чем и говорили все чаще встречающиеся проигравшие схватку лесу развалины зданий. Интересно, а их дорогоукладчик сможет разрушить? Скорее всего, да, природа их не пощадила и здорово к этому подготовила. Я одновременно управлял 6 жучками и почти каждые несколько секунд убивал очередного монстра. Свят мне помогал, но все равно между деревьями все чаще и все ближе мелькали тени. «Все, хорош», — махнул я рукой и остановился. «Дальше прям совсем плотненько. Лучше я потрачу больше энергии, но рисковать не будем. Свят, зачищаем». Следующие 15 минут мы расчищали площадку вокруг себя, а потом спрятались в развалинах кирпичного дома. «Что-то я потратился», — вытирая пот со лба, пробормотал Рыжий. «Ты старайся больше внешнюю энергию использовать», — посоветовал я. «Тут же ее полно». «Да я пытаюсь, не всегда выходит». «Тогда убирай всех жучков и восстанавливайся». Я сел в угол. «Я полный, так что прикрою». «Я тоже». Феникс встал у более-менее уцелевшего куска стены и перезарядил пистолет. Патрульные жучки заняли позиции, а основной полетел в сторону известнякового месторождения. Деревья, деревья, развалины и снова деревья. А посреди всего этого сотни черных точек, диких кристаллов и порожденных ими монстров. Что-то Свят, говоря про 4-5 дней, немного погорячился. И тут явно не обойтись без передовой магии и технологий. Я поднял жучка выше и уже более детально разглядел то, что давно появилось в пределах видимости. Огромный заброшенный век назад серый карьер. «Ну, что там?» — сняв очередного монстра, спросил Феникс. «В самом карьере кристаллов немного», — ответил я. «А вот вокруг до хрена. Сразу вижу 2 альтов и 1 метателя. Костя же вчера обещал предоставить данные с их датчиков», — напомнил Свят. «Там будут показываться все кристаллы от 35 уровня и монстры, в том числе А-класса и выше. Да, без этих данных будет тяжело». Я кивнул и развоплотил жучка. «Все, можем двигать к Лос-Сантосу». «Я особо не успел восстановиться», — хмуро произнес Свят. «Может, дашь еще полчасика? По дороге восстановишься», — хмыкнул я, вставая. «А с монстрами я сам разберусь. Берите пистолеты, сейчас начнется движуха». Ребята встали у стен, а я вывел 4 жучков на позиции и, зачерпнув всю энергию черных кристаллов, до которой смог дотянуться, превратил маленьких разведчиков в людей. Хотя нет, скорее, в гномов. Ведь тут размер имеет значение. Сами тела иллюзии остались бесплотными, А вот часть легких и глотки я им воссоздал по своему образу и подобию. Иначе как бы они могли громко орать, что это за звук? Встрепенулся Феникс, будто кому-то на хвост наступили. Почти, рассмеялся я, и ты давай за периметром следи. И сказал я это не просто так. Привлеченные громкими криками моих иллюзий монстры ломанулись к ним со всех сторон и в том числе бежали мимо нас. Заговорили пистолеты, я же продолжал свои эксперименты. Самые разнообразные твари окружили мои приманки, я же поднял их немного над землей так, чтобы их видели все, а достать не могли. Вскоре под гномами образовались огромные живые кучи рычащих монстров. Они прыгали и лезли по головам друг друга. Надо запомнить этот способ и, может быть, даже найти ему более толковое применение. Да если тут кто-то и дохнет, то только самый маленький и слабый, но огрызаются твари друг на друга достаточно ожесточенно. И в принципе для ослабления толпы перед основной атакой это можно использовать. А еще можно жахнуть по ним из чего-то большого или же натравить их на кого-то. Да, определенно, это неплохой инструмент в моей коллекции. Собрав большинство монстров с округи, мои гномики полетели в разные стороны, тем самым уводя их от нас. Самую большую опасность представляли редкие летающие гады, но от них я уворачивался, и они падали в пасти свирепых сородичей, и снова уже не взлетали. Двинули, скомандовал я и указал рукой направление. С вас только пистолеты, жучки на мне. Мы шли, едва не переходя на бег, с той максимальной скоростью, что позволяло мне замечать останки разрушенных зданий и деревья и не врезаться в них. Тем временем ведомые гномами монстры порядочно удалились, и, к их огромному огорчению, я уничтожил иллюзии, и тут же сделал новые, по пути нашего движения. Один древний вымышленный персонаж из книг моего мира как-то раздвинул море, а вот я раздвигал монстров, и мне нравилось. Можно даже представить себе, что это не дикие земли, а простой лес с декоративными кристаллами. Если, конечно, не обращать внимания, что где-то на грани слышимости верещат гномы и ревут неспособные их достать монстры. Может, и нам оставишь? Буркнул тщетно пытающийся найти между деревьями цель Феникс. Нахрена мы столько боеприпасов брали, если ты никого к нам не подпускаешь? Успеешь еще. Я вытер пот со лба. На самом деле это писец как энергозатратно, так что готовься. Мы продолжили почти бежать через лес и за полчаса преодолели чуть меньше 4 километров. Все, я на отдых, сообщил я и развоплотил последних гномов. Дальше вручную. Ну наконец-то, хором выдохнули мои спутники и с удвоенной интенсивностью завращали головами. Дальше мы шли намного медленнее, а запас пуль к пистолетам стал стремительно уменьшаться. Костя, это что за хрень? Петр Алексеевич повернул монитор к подчиненному. Откуда я знаю? Господин майор, ошарашенно глядя на мельтешащую картинку, пожал плечами Константин. Может, опять сбой? Да я бы сам так подумал, глубоко вздохнул главный ликвидатор Усмани. Но ведь это опять недалеко от Савина. И ты, кстати, в тех краях этой ночью был. Может, это Акулов в Лос-Сантос так пошел, идет и кидает во все стороны манки? Кстати, очень похоже, кивнул Константин. Вон монстры прямо ровными кучками собираются. Ты точно ничего про это не знаешь? Упер тяжелый взгляд в подчиненного начальник. Да откуда, Петр Алексеевич? Он мне и про Лос-Сантос ничего не сказал. Ладно, главный ликвидатор повернул к себе монитор. А вообще, это же недалеко от того известнякового карьера. Может, это люди графа что-то тестируют. Запросто. Хорошо, давай подготовь срочный запрос на 2 внеплановых королевских манка. На 2, а не, да, ты прав. Если отправим запрос на 2, то хорошо будет, если дадут 1. Отправь на 4. Я распечатаю текущие показания и скажем, что замечена аномальная активность монстров и лучше подстраховаться. Есть. Довольный Константин вскочил и рванул к выходу из кабинета начальника. И не расслабляйтесь, думаю, к ночи поступит вызов. Да мы со штурмовиками уже готовы давно. Часа через 2, думаю, двинем в сторону Савина, чтобы после вызова быстрее добраться до Лос-Сантоса. Ну и заодно еще немного кристаллов им там сломаем. Одобряю. Свободен. За 5 километров до города количество диких кристаллов существенно уменьшилось, а большие среди них и вовсе перестали попадаться. А за 3 лес стал таким же обычным, как и с нашей стороны реки. Все группировки, что обитают в Лос-Сантосе, принимают участие в обороне города, приступил к пояснениям расслабившийся Феникс. У них есть как внутреннее дежурство, это когда они патрулируют улицы или стоят на стенах, так и раз в месяц внешние. В этот день они зачищают окрестности и должны принести челюсти и осколков кристаллов в зависимости от состава группы. «Неплохо придумано», – кивнул я. «Да». Торговец перепрыгнул небольшой ручеек. «На самом деле, пусть и не желая этого, но они приносят пользы не меньше, чем ликвидаторы. Еще бы грабежом и работорговлей не занимались. Так, кстати, если вы хотите менять внешность, то сейчас самое время». «Точно. Давай сюда». Мы зашли в очередной практически разрушенный домик, и Свят, поморщившись от ожидания боли, повернулся ко мне лицом. Хотя накануне про рыжих я шутил, но уж больно издалека выделялась шевелюра моего помощника, и я перекрасил ее в русый. Потом немного изменил и его лицо. Закончив со Святом, я поколдовал над собой и повернулся к Фениксу. «Тебя оставляем, конечно, так будет легче, если опять твоих друзей не встретим. Да вроде основные уже все». Торговец ткнул пальцем в небо. «Только если там встретимся». «Тихо, идет кто-то». На самом деле, благодаря жучкам я замечал уже далеко не первую группу бандитов или сталкеров, и мы их успешно обходили. Эти же как-то неудачно попали в окно между моими разведчиками, и заметил я их, только когда они уже оказались в 100 метрах от нас. «Где они? Сколько?» – тихо спросил Феникс, подходя к оконному проему и отодвигая ветку куста. 100 метров идут в нашем направлении. 7 человек. Лучше переждать», – задумчиво проговорил торговец. «Если пройдут мимо, хорошо, а заметит, сделаем вид, что обедаем, а дальше разберемся». Мы забились в уголок дома и, вытащив из рюкзаков пирожки, стали изображать перекус, а потом перестали изображать и стали нормально есть. К сожалению, нам не повезло, причем дважды. Как оказалось, группа незнакомцев шла именно к тому дому, в развалинах которого мы притаились. «Валек, Славик, давайте быстро». Два парня в достаточно простенькой сталкерской экипировке отделились от остановившихся в 10 метрах спутников, и через несколько секунд мы увидели над остатком стены их удивленные лица. «Э, мля, вы чего здесь делаете?» — крикнул светловолосый щуплый гость. «Макар, тут какие-то козлы!» — завопил, оглянувшись на остальных, второй темноволосый и не такой щуплый. «Они, походу, нашу нычку взорвали». «Не трогали мы вашу нычку», — заговорил Феникс, вставая в полный рост и не сводя ствола пистолета с орущего парня. «А за козлов можно и ответить. В общем, разговор начался не сказать, что хорошо, и очень быстро нас окружили со всех сторон. Вы чего, этим воевать собрались?» — захохотал невысокий крепкий мужик лет 35 с перебитым носом. Под этим он имел в виду наши с виду неказистые пистолеты. «Да», — Феникс говорил, «что если мы сначала будем стрелять, а потом говорить, то процентах в 80 случаев не ошибемся. Ну а если под руку попадутся те 20% неполных отморозков, нехорошо получится». Именно поэтому 7 друзей все еще были живы. Впрочем, своими длинными языками и манерой поведения они очень быстро рыли себе могилу. «Выберите, что хотели, и идите своей дорогой», — дал встреченной группе еще один шанс Феникс. «Даже если ничего не тронули, вы воспользовались нашей стоянкой». Переломанный нос сдвинул брови, и так же, как и остальные, не сводил с нас ствола пневматического ружья. «Надо заплатить». «А вы чьи их будете?» — снова спросил торговец. «Я, например, Антон Феникс. Может, слышали?» Судя по брошенным друг на друга взглядам, бандиты слышали. Но то ли имя не произвело должного впечатления, то ли они посчитали, что здесь, в лесочке, можно делать все что угодно. Как бы там ни было, продолжать знакомство по правилам они не стали. «Рюкзаки сюда, живо!» – прорычал главарь, а его парни подобрались, готовясь начать стрелять в любой момент. «Зря вы так», – со вздохом произнес Феникс кодовую фразу на такие случаи, нагнувшись, поднял рюкзак. «Раз», – начал я мысленный отсчет. Рюкзаки полетели через стену. «Два», – двое бандитов нагнулись к ним. «Три», – 7 жучков взорвались одновременно, а в следующую секунду 7 тел осели на землю и раздался выстрел. «Дима, мля!» Ко мне обернулся ошарашенный Феникс, который только что выстрелил в уже мертвого мужика со сломанным носом. «А мне? Ну, минимум 3 я убил», — гордо заметил Свят. Я не стал расстраивать Рыжего и говорить, что он просто так потратил ману, пусть набирается уверенности и тренируется. «Антон, мы не на прогулке», — пожал плечами я и поднял свой рюкзак. «Эффективность — наше все. Надо бы посмотреть, что у них в нычке», — потер ладони Свят и пошел на место нашего недавнего обеда. Мы же с быстро успокоившимся Фениксом обыскали мертвых бандитов. Добыча оказалась так себе, В основном оружие, одежда и немного старой техники. Деньги, две жемчужины и три ружья мы прихватили с собой, остальное закопали под полом в соседнем домике. Ерунда, конечно, но, если потом раскопать, оптом 1000 за 10 можно в ломбард сдать. Дальше мы шли осторожнее, и, если жучки обнаруживали встречных, тут же делали крюк в обход. Наконец в просвете между деревьями показался стоящий на высоком холме город и окружающая его стена. Она походила на много раз штопанный пододеяльник. Сразу было видно, что ее делали разные люди в разное время и из разных материалов и что ее много раз штурмовали. При этом свою функцию шестиметровая ограда выполняла, и по ней туда-сюда ходили люди, те бригады бандитов и сталкеров, кому сегодня выпал черед дежурить. Мы вышли на утоптанную дорогу и, взобравшись на холм, направились к воротам. Вход 3 рубля с человека, шепотом напомнил Феникс. Держимся уверенно, я вон того с татуировкой знаю. Я слышал, монстры тебя уже давно сожрали, а потом высрали и еще раз сожрали, поприветствовал Феникса широко скалящийся тип с татуировкой змеи, обвившийся вокруг шеи. Я про тебя слышал то же самое, Зет. Антон достал купюру в 10 рублей и сунул ее в руки стражнику. Это за троих, сдачи не надо. Копи на новые зубы, а то эти вряд ли долго продержатся. Да вставлял уже в прошлом месяце. Заржал Зет, убирая деньги в карман. Заходи вечерком в подводную лодку. Может быть, мы прошли через ворота и попали на идущую в центр улицу. Лос-Сантос был значительно меньше Трои, но устроен по тому же принципу. 4 диаметра и 2 кольцевые дороги. А вот домики здесь, хоть и стояли так же плотно, были лучше. Минимум в 2 этажа, и даже самые окраины из них не простаивали. Ночью занято все, пояснил Феникс, поэтому на всех пересечениях радиусов и внешнего кольца большие площади. Те, кому не хватает мест в домах, устраивают на них палаточные городки. На самом деле, если хочешь узнать последние сплетни, а также что-то дешево купить или дорого продать, нужно такие места регулярно посещать. За заточкой под ребро тоже туда, хмыкнул Свят. Да, Феникс кивнул и махнул рукой кому-то из проходящего навстречу отряда. Где Пашу потерял? Спросил, не останавливаясь, высокий белобрысый парень. Да монстры задрали, ответил торговец, и я вдруг понял, откуда идет вся эта дезинформация. Жаль парня, донеслось в ответ, а мы продолжили шагать по утоптанной дороге. И шагали мы по ней далеко не одни, время приближалось к 8 вечера, и народу в городе было просто до хрена. Давайте прибавим ходу, оглядываясь, пробормотал Феникс. Тут, похоже, мероприятие какое-то сегодня, и совсем скоро мы не сможем засесть ни в одном приличном месте. Как скажешь, ответил я, и мы, ускорившись, запетляли среди вооруженных до зубов боевиков, которых чем ближе к центру, тем становилось больше. Хреново, что я могу сказать, вздохнул Руслан Олегович Севастьянов. Но в целом вряд ли это на что-то сильно повлияет. Они вместе с Костей и Ольгой стояли рядом с черным кристаллом 32 уровня и ждали, пока после предыдущего захода восстановится мана. Почему? Удивился ликвидатор. Ведь если большой караван пришел, то и всякой швали в городе много. Я имею в виду, для нас это ни на что не повлияет, пояснил глава штурмовиков. Ведь если они решат на нас напасть, то и без дополнительной швали справиться. А Акулову да, это может помешать. Эх, жаль, не успели Дмитрия Николаевича предупредить. Костя с досадой посмотрел на лес, который в ожидании сигнала зачищали его ребята и военные. Да он бы все равно пошел, хмыкнула Ольга. Вон лося с ними. Костя вскинул ружье и точным выстрелом в голову убил появившегося между деревьями рогатого монстра. А вы его давно знаете? Полковник посмотрел на ликвидаторов. Такая степень доверия. А ведь он пацан еще. Месяц назад познакомились вот в этом самом лесу, ответила Ольга. Он с дружиной встретил нас, после того как наш дирижабль сбили ублюдки из центра. На следующий день у деревянных стен своей деревни, которая была намного меньше, чем сейчас, он уничтожил большого метателя. Потом помог поймать террористов из центра, которые пытались уничтожить ретранслятор. Дважды, добавил Костя. Да, дважды. Также он первый разобрался в конструкции взрывающихся ошейников. Не продолжайте, рассмеявшись, поднял руки полковник. А то и так уже близки к тому, чтобы государственные секреты озвучить. Я понял. Что ж, штурмовик осмотрелся и громко крикнул. Эй, чего прохлаждаемся все по кристаллам? Потом он снова обернулся к ликвидаторам. Хорошим людям надо помогать. Этот мой. Он положил руку на черную поверхность кристалла и через секунду исчез. Ну а тот тогда мой. Костя указал на темный силуэт между деревьев. Хорошо, а вон там что? Ольга ткнула пальцем за спину майору. Где? Костя обернулся, но ничего не увидел. Ты про что, Дамля? Ольга уже подбегала к примеченному им черному кристаллу. Этот мой. Рассмеялась она и вскоре тоже исчезла. Что там? Крикнул Костя радисту, сидящему под самым высоким деревом в округе. Тихо. Принял. Майор проверил снаряжение и побежал глубже в лес, чтобы найти цель пожирнее. Глава 14. По большому счету мне было все равно, где делать свое доброе дело, но устроиться в таверне представлялось более безопасным вариантом, чем сесть где-то в подворотне. К сожалению, гостиниц тут не предусматривалось, а даже если бы мы нашли свободный дом, большая по размеру группа нас бы быстро оттуда выжила. Миновав большую кольцевую, мы принялись заходить в каждый кабак, который Феникс считал приличным, и везде нас встречали одной и той же фразой «мест нет», причем занято было даже в самых дорогих заведениях. Пару раз Феникса узнавали, и нас звали присоединиться к веселым гулянкам, но мы, разумеется, отказывались. «Извини, Дим, похоже, совсем с приличным местом пролет». Феникс странно усмехнулся. «Но у меня есть запасной вариант, и там нас точно примут». Подробности интриган не раскрыл. Мы продолжили шагать в сторону центра и вскоре миновали внутреннее кольцо. По мере приближения к основному рынку, который, как и втрое, здесь располагался на центральной площади, народу становилось все больше, а дома вдоль дороги стали значительно нет, даже не пафоснее, скорее, массивнее. Они больше походили на небольшие крепости, и, судя по различным знакам и гербам на стенах, каждым из них владела та или иная группировка. «О, домик, какой нарядный!» Свят указал на сильно выделяющееся огромное трехэтажное здание. Оно было отделано красным мрамором, а в окнах мигали разноцветные огни. «На бордель похоже, это он и есть», — кивнул Феникс. «О, интересно заглянуть!» Оскалив в улыбке зубы, проговорил мой помощник. «Так мы туда и идем». Феникс толкнул рыжего плечом и свернул к большому богатому крыльцу, массивный козырек которого держали на руках позолоченные статуи обнаженных девушек. Кто-то явно не пожалел денег на красивый фасад. «Добрый день, молодые люди!» Нам навстречу вышла черноволосая дама лет 35. Ее пышную в некоторых местах фигуру обтягивало короткое красное платье, а на ногах она носила красные туфельки на высоком каблуке. «Привет, Марго!» – улыбнулся ей Феникс. «О, Антоша!» Лицо женщины потеплело, и она, ничуть не смущаясь ни нас, ни двух здоровенных охранников, шагнула к торговцу и поцеловала его в щеку. «Давненько тебя не было, девочки уже думали, что ты женился». Расстроились очень. «Рано мне еще», — отмахнулся Феникс. «Слушай, Марго, мы пока просто поесть, а то все места заняты». «Все так говорят», — рассмеялась дама. «Заходите, что и как, ты знаешь». Феникс действительно знал, а вот мы нет и, признаться, порядком обалдели. Нас встретил огромный темный зал. Окна были занавешены плотными шторами, оставляющими мигающий свет снаружи, а из скрытых динамиков лилась легкая расслабляющая музыка. Над повсеместно расположенными небольшими постаментами висели лампы с красными абажурами. Их приглушенный свет падал на танцующих, практически полностью обнаженных девушек. В тени, на достаточном расстоянии друг от друга, за столами из темного дерева на явно дорогих коричневых диванах сидели гости. 3000 за вход, ошарашенно прошептал я на ухо Фениксу, когда он отстегивал в кассу у входа деньги. «Это же за троих», — рассмеялся Антон и надел мне на руку синий светящийся браслет. «Включены 4 часа бани, основные блюда, напитки и шоу-программа, девочки отдельно. В баню мы не пошли, хоть меня немного и душила жаба, ведь уплачено же. Ладно, будем отбивать вложенные бабки иначе. Свят, чтобы нажрал на всю свою и половину моей тысячи», — обратился я к помощнику, когда мы расположились в углу за столом на очень удобных мягких диванчиках. «Я постараюсь, Дим», — кивнул рыжий, правда, при этом смотрел поверх меню, пожирая взглядом ближайшую танцующую на пьедестале девушку. Признаться, там действительно было на что посмотреть, особенно учитывая то, что единственным предметом гардероба красотки являлись микроскопические красные трусики. Сотрудница заведения перехватила взгляд моего помощника, поправила белые локоны и обворожительно улыбнулась. «Ладно», — вздохнул я, — «закажите мне что-нибудь, я работать». Откинувшись на спинку очень удобного дивана, Я закрыл глаза и выпустил жучков. Тут, кстати, как и в Трое, был питающий город электричеством белый кристалл. Причем не меньше 45 уровня, сказывался постоянный фон диких. Теперь я знал, что искать, и стал сразу пролетать под всеми зданиями. Иногда жуки сгорали, и я пробирался внутрь другими, но это оказывались просто большие подвалы домов крепостей крупных кланов. Через час я сделал небольшой перерыв и открыл глаза. Принципиально в помещении ничего не изменилось. Девушки по-прежнему танцевали, музыка играла, а вот наш стол был заставлен кучей самых разнообразных блюд и напитков. Я выбрал салат с овощами и каким-то мясом и квас. Как ни странно, Свят перестал пялиться на танцовщиц, а тоже сидел с закрытыми глазами. За всех отдувался Феникс, он создавал нам прикрытие, и сейчас на его коленях устроилась и хихикала черноволосая девушка. «Приятного аппетита!» – проворковала она, глядя на меня. «Моя подружка давно ждет, когда ты проснешься, красавчик!» Подружкой оказалась блондинка, танцующая на ближайшем к нам постаменте, и стоило мне посмотреть на нее, как она повернулась и, выгнув спину, призывно шлепнула себя по аппетитной попке. «Мда, вид-то поинтереснее будет, чем то, чем я сейчас занимаюсь». Я покачал головой и с трудом оторвался от зрелища, а потом снова поднял глаза, ведь, пока ем, можно и посмотреть. «Я выяснил, почему народу много», — сообщил Феникс, когда его подруга отлучилась. И, 4 часа назад пришел очень большой караван, издалека, с юго-запада. Такой раз в 2-3 месяца бывает. Вот люди и надеются отхватить что-то интересное. То-то, летая по городку жучками, я заметил, что на центральном рынке яблоку негде упасть. Любопытно. Девушка вернулась на колени Феникса, под пустую болтовню я быстро закончил перекус и снова откинулся на диване. Вполне ожидаемо, в самых дорогих домах центральной части Лос-Сантоса найти никого не удалось, и жучки улетели на окраину. Благо в этот раз наше расположение и размер города позволяли достать сразу до всех точек. Прошел еще час, и тут от наблюдений меня отвлекли грохот и звон. Я резко открыл глаза и увидел взволнованного Свята, который едва не опрокинул стол. «Извини, милая, нам с друзьями надо поговорить». На коленях Феникса уже сидела рыжая девочка, и сейчас мягко, но настойчиво торговец отправил ее погулять. «Нашел?» Я повернулся к Святу, одновременно устанавливая звуконепроницаемое поле. «Да, то есть нет, то есть нашел, но это гораздо хуже, чем центр». Я скептически посмотрел на помощника, но тут же понял, что он не шутит. Когда он протянул руки к кружке с пивом, они настолько сильно дрожали, что содержимое полилось на скатерть. И, подогнал я, когда вместо того, чтобы продолжить, Свят таки справился с кружкой и приложился к ней. Нашел главный дом, где товаром с каравана торгуют. Весь из белого мрамора, но с красной мебелью, шторами и лампами, спросил я. «Да, ты видел, что там творится?» «Ну, я часа полтора назад там мельком пролетал. Народ только собирался, но это точно не те люди, что нам нужны. А сейчас они начали аукцион». «Рабов продают?» – спросил Феникс. «Не просто рабов», – яростно прошептал Свят. «Девочек от 15 лет, и вряд ли кому-то и 18 есть. Их в подвале больше 60 человек сидит. Все красивые как на подбор, их явно с определенной целью сюда привезли». Пока взволнованный помощник рассказывал, я сам нашел нужный дом. Он находился неподалеку и отличался от остальных размерами и количеством охраны. Стены здания защищала магия, но народ продолжал заходить внутрь, и проникнуть туда проблем не составило. Мда, уже по убранству можно ставить хозяину диагноз. Мрамор, лепнина и все белое, а дорогая массивная мебель и освещение красные. Основное действие проходило в огромном зале, освещенном 10 огромными хрустальными люстрами. Перед большой сценой группами стояли или сидели на диванах десятки мужчин в костюмах и дамы в бальных платьях и с веерами. При этом все гости носили маски различных диких зверей. Наверное, так себе присутствующие представляют балы аристократов в империи. Впрочем, может, они и правы, я-то на балах не бывал. Между гостями сновали официанты и подавали шампанское и фрукты, также за всем внимательно смотрели охранники. Все это я мельком окинул взглядом и тут же переключился на сцену, где и происходило то, что так взволновало Свята. На краю стоял самый настоящий позолоченный трон, а на нем сидел мужчина в черном костюме, в черной же рубашке и маске пантеры. Справа и слева от него стояли 2, судя по ауре, очень мощных мага. По всему выходило, что это хозяин дома, и он также, как и гости, внимательно следил за представлением, что давала весьма примечательная дама. Лет 30, с длинными черными вьющимися волосами, она единственная в зале не скрывала своего красивого лица. При этом ее стройную фигуру с головы и до шеи обтягивал черный латекс, а на ногах были сапоги с высоким каблуком. В руках дама держала поводок, крепящийся к ошейнику на совсем юной, миловидной и очень испуганной девочке лет 16. На бедняжке не было даже обуви, лишь короткий белый сарафан. Идеально выдрессирована и готова на все, гордо представляла объект продажи женщина в латексе. Первое, подними ногу. Девочка затравленно оглянулась, а потом вся сжалась и немного подняла босую стопу. Теперь вторую. Первая снова подчинилась. Хорошая рабыня. И поверьте, господа, она сделает все, что вы не прикажете. Дима, это пиец, прорычал Свят. Надо что-то делать, надо. Только что, даже если мы сейчас начнем внутри этой усадьбы бойню, как нам потом вывести 50 девочек из города? Дима, нельзя тянуть. Рыжий привстал и навис надо мной. Это малышка первый лот. Они сейчас всех распродадут, и они растекутся по диким землям и империи. Ты понимаешь, что с ними потом? Сядь, люди смотрят. И тихо. Я снова откинулся на диван, запомнил места, где остановил поиск центровцев, и занялся очень трудным делом. Одновременно думать, следить за городом и за тем, что происходит в белом зале. А пусть она спинкой повернется и попку оттопырит, крикнул толстяк в сером костюме и маске волка. Он стоял немного в стороне, в окружении трех телохранителей. Желание наших дорогих покупателей для нас закон, выполнять, приказала женщина в латексе девушке, одновременно натягивая поводок. Молодец, вам нравится, мистер Волк? Очень. Толстяк немного приподнял маску и вытер пот. Тогда, думаю, можно приступать к торгам. Ответом женщине были радостные крики. Итак, стартовая цена 100 тысяч нижегородских рублей. 110. Тут же крикнул толстяк. 200. Моментально отозвался высокий мужчина в маске тигра.